Нагрянул декабрь. Ужесточились морозы, метели, пурга, бураны делали жизнь невыносимой. Ежедневно и еженочно умирали теперь десятки невольников. Люди обессилели настолько, что уже не могли привозить себе воды. От жажды спасали завалы снега. Осточертевшая деревянная каша тоже не держала на ногах, и вконец ослабевшие лагерники, набравшие последних сил, уползали в укромки парка, зарывались в сугробы и тайно и безболезненно отдавались вечному сну. Дед Федяка прекратил свои похоронные рейсы в кирпичный карьер. Мертвые оставались рядом с живыми, никого не пугая ни искореженными лицами, ни открытыми глазами со следами последних мук. Все реже и реже Штык топил свою кухню, не подчивал он солдат и неугомонством своих шуток. В последний раз он скаламбурил, когда дед Федяка привез тушу убитого немецкого битюга при очередной бомбежке Плавска нашими кукурузниками. «Эй, русская пехота, рубай германскую кавалерию, пока жрать охота!» С натужной веселостью возглашал Штык, отделяя солдат крохотными кусочками конины. Зато вовсе он не заводил шуток, когда старик привозил собранную ребятами во главе с Федякинским внуком милостыню. Собирать ее, по словам старика, надоумил Богомаз. Сам же намалевал на липовой доске какого-то угодника, приладил к ней фанерку с надписью «Подайте Христа ради на спасение пленных» и повелел ребятам ходить по домам собирать милостыню. Ваташка подростков с котомками за плечами, будто славя Христа в святой день, обходили с иконкой Слободы Плавской и ближние деревни. Люди ахали-охали, не в кои-то годы с иконкой. Подавали у кого что было. Подавали не жадно, однако мало, самих подстерегала голодуха. Но и то, что набиралось, шло во спасение обреченных. Штык умел накормить и семерых одной корочкой. И каким же было потрясением, когда лагерь узнал о гибели Штыка. Все ослабевшие и потерявшиеся умом умирали по-тихому, кто как, но без переполоха со стороны начальства. Но дня за три до случая со Штыком, видно, не совладавший с собой, повесился на собственной обмотке молоденький красноармеец. Он не искал укромного места, а будто назло всем сотворил самоубийство почти в центре парка, на суку старого вяза неподалеку от кухни. Дело случилось ночью, когда ни часовые, ни свои не могли видеть. Поутру промешкали снять бойца позатемну, а потом пришел черный Курт со своей свитой, и Речкин перевел приказ коменданта храбреца не снимать. За попытку сделать это — расстрел на месте. Непонятным, однако, было, то ли черный Курт назвал самоубийцу храбрецом в насмешку, то ли Речкин опять спорол от себятину. Так сводят счеты с жизнью только трусы. Сказано явно для острастки. Но как бы то ни было, покойник провисел 3 дня и 3 ночи. И все это время Назар Кондаков мучился в молитвах. «Прости, Господи, и помилуй несчастного!» «Да что ты, панихиду гнусавишь!» — набрасывался на него Штык. «Не изводи, Назар, себя! Господь всех простит, а он не видит, что от чего!» «Дай топор!» — молил Кондаков. «Срублю сук, сниму грех с души парня!» «Простреляют же всех!» — пугал повар. «Зачем же всех? Меня одного, и пусть! Все равно близка моя дороженька!» «Не гунди, Назар!» — все еще пробовал отговорить Штык своего друга. «Топор услышат часовые. Удавку ножом надо резать. Тихо, без звука. Да ты и не взберешься на дерево-то. Доходной такой. Сам сниму у покойного. Дай срок». В одну пуржистую ночь, когда, казалось, никто никого не мог видеть и слышать, Штык полез на вяз. К ножу, который он держал для удобства в зубах, намертво примораживались губы. Сквозь голову и бока, словно штыком, низал ледяной ветер, колотилось в ребрах настороженное сердце. Когда Штык, оседлав здоровенный сук, стал подбираться к повешенному, а Кондаков, подмокший ему влезть, отошел от дерева и занес щепоть ко лбу, чтобы перекреститься, грянула автоматная очередь. Потом вторая и третья. Кондаков видел, как штык, вздрогнув, вроде бы соскользнул вниз, но нет, зацепившись шиворотом шинели за сук, повис рядом с удавленником. Голова тут же сунулась под ворот шинели, и ее не стало видно. Руки, вздернутые в подмышках, раскрылетились, словно крылья умороженной вороны. Сапоги, косолапо разойдясь каблуками в стороны, тяжело обвисли. С их носков закапала кровь. Оба трупа провисели на сукастой отводине старого вяза до конца плена. Одни не осмеливались снять их, страшась приказа черного курта. У других не хватало сил. Пораженный Назар тоже ничего не мог поделать. Ушел в молитвы, в потусветные думы, окончательно потерял надежду на жизнь, на освобождение. Кухня топилась теперь все реже и реже, лишь для того, чтобы натаять снегу для питья. Деревья парка с обглоданной корой уже не давали никакой пищи. Сами стояли желтыми мертвецами, больше пугая людей, чем хороня их и питая. Каждый лагерник мог полагаться только на себя, на свою судьбу. Пошли в ход опилки от заготовки дров для караулки, но уже и деревянная размазня, чаще всего непроваренная, не спасала от голода. Давно не привозил дед Федяка и милостыни. Падали замертво не только от истощения, но еще больше от лютой стужи. Некоторые спаслись, попав в школьный сарай. В каждую смену обогрева туда набивалось до 300 душ. Через каждые 2 часа, время выверялось по смене часовых, с боем выгонялись одни и заступали на обогрев другие. И каждый раз выволакивались наружу нестерпевшие давки или отдавшие жизнь посмертной немощи. Ни одна сотня невольников спасалась в бревенчатых сараюшках-закутках, сколоченных еще по начальной силе, когда обживался лагерь. В них было холоднее, но свободнее. Доходягам можно было распластаться на бревнышках с еловым лапником и тем сохранить силы. Первая неделя декабря была прожита с еще большими потерями, чем прежде. Лагерь все так же оставался вне забот германского командования, да и местная управа не в силах была чем-либо помочь несчастным соотечественникам. Голодали уже и сами горожане. Приехал в последний раз и дед Федяка. «Ну, чем порадуешь, старина? Чем почивать собрался?» Как всегда, с грустной веселостью окружили старика пленные, кто еще был на ногах. Федяка, вглядываясь в заросшие, обложенные изморозной коростой лица пленников, силился распознать в них хоть какие-то приметы боевых солдат, какими они были в недавнем прошлом. На плечах и спинах старческими горбами дыбились по паре, а то и по 3 надетых шинели. На головах вместо пилоток громоздились башлыки, поделанные из гимнастерок и брюк покойных сопленников. Все они походили не на красноармейцев, а на устрашающие привидения. С тяжким отцовским вздохом старик ответил: «Нет, ребятушки, подчивать мне более нечем вас», — он показал на пустые сани. «Простите нас, плавчан, у самих дух вышел». Федяка стянул овчинную рукавицу и, как бы каясь, перекрестился. «А вот радость, ах, уж эта радость, да будет ли она долгой?» И, словно пугаясь сказать о ней, заглядывался, зашептал, загораживая с воротом драного кожушка. Богомаз доподлинно сказывал, что под Москвой немчуре наша Красная Армия от луп дала и погнала назад. Бог даст, и вас ослабонит скоро. Веря и не веря такой вести, пленники оцепенели, не зная, что говорить, чего ждать, о чем думать. Но поначалу все-таки взяло верх неверие. «А чего сам богомаз твой не придет, да не скажет нам с глазу на глаз? Кишка тонка, а ли больно заслужился при новой-то власти?» Грубо, с открытым злом и недоверием высказался красноармеец с разбухшим обмороженным носом. Такая служба, конечно, имеется у него. Да и под наганом он, как и вы, попробуй не послухайся. Да не об том слова. Запил наш богомаз. Горе и таких, как он, не минует. Помните третьего дни, когда наши аэропланы бомбили? Так вот, куском от бомбы его дочке ножку оторвало. Начисто, ровно литовкой травяную былку. Теперь еще он клянет и немцев, и своих тоже. Нет, о жалости разговора не вышло. И тогда Федяка надолго умолк, словно раздумывая, что ему делать дальше. Его кобыленка за индивелыми боками и гривой, переминаясь с копыта на копыта и роняя с мороза слезы в снег, тоже как бы заволновалась от нехорошего предчувствия, запрядала ушами, задвигала салазками и словно с перепугу передернула боками. Старик подошел к кухне, взял топор с подножки и подошел к бойцу с обмороженным носом. «На, сынок, у тебя вроде руки еще крепкие». Дед Федяка подал топор молодому красноармейцу и обратился к обступившим его пленникам. «Это вам последняя милостыня от плавчан», — так распорядился богомаз. «А когда, Бог даст, вызволитесь из полона, тогда и помяните мою кобылку». Старик подошел к морде лошади и, размазывая по салазкам желтую накипь ее глаз, отер у кобылы слезы, отшагнул в сторону и, заслонясь рукавицей от морозного ветра, побрел к лагерным воротам на выход, чтобы уже никогда не бывать на этом гиблом месте.